не Грачева. Ага, следы Грачева. Он обходил дом по кругу, затем вернулся к дороге и исчез. Наверняка снова уехал на машине. Я прошел еще раз по следу артефактора, но на этот раз внимательно осматривал все, что находил на земле. Когда снова вышел к дороге, то разочарованно выдохнул. Ничего. Ну что ж, придется забраться в обгоревший дом и попробовать поискать там. Осторожно переступив через обугленный порог, я включил фонарь, который нашел в бардачке машины службы безопасности. Все было черным-черно от гари, копоти и огня. От тяжелого запаха защипало глаза. В сенях я нашел только дырявое ведро, помятый таз и несколько гвоздей. Крыша дома рухнула, поэтому зайти в комнату я не смог. Но я все равно осмотрелся, насколько это было возможным. Нашел развалившуюся кирпичную печь, остатки обгорелой мебели, черепки посуды. Выдохнув с раздражением, я вышел из дома и двинулся к машине. Если здесь что-то и было, артефактор унес это с собой. Я сел в машину и уже намеревался ехать домой, как вдруг вспомнил про подрыв Демидова. А что, если к этому делу причастен Грачев? Если он изготовил взрывчатку, то даже небольшой элемент может помочь следопыту найти его. Вырулив с проселочной дороги на оживленную трассу, я рванул в сторону города, к старому зданию архива. Когда въехал в город, в кармане завибрировал телефон. Это была баронесса Завьялова. «Здравствуйте, Саша. Узнали?» — томно произнесла она. «Конечно, узнал, баронесса. Приветствую вас», — ответил я, прижимая к уху телефон плечом. «Вы по делу? Просто я немного занят». «Я выполнила вашу просьбу», — прервала она меня. «Просьбу?» — задумался я. «Вы хотели выйти на артефактора, и я вызвалась помочь», — напомнила она. «А, вспомнил. Менталист связался с вами?» — оживился я. «Нет, но, как и обещала, пустила слух, что ищу его. Нарочно вчера собрала к себе на ужин двух адвокатов, журналиста, нотариуса и еще несколько мелких сошек. При них сказала, что очень хочу заказать Грачеву артефакт, но не могу найти его. И попросила мне помочь в этом. Еще намекнула, что готова потратить на артефакт довольно внушительную сумму». «Благодарю вас, Маргарита Павловна. Надеюсь, ваши усилия не пройдут даром, и посредник откликнется». «Я в этом не сомневаюсь, но хотелось бы обсудить с вами мое вознаграждение, если все получится». Елейным голоском проговорила она. «И что же вы хотите?» — спросил я, а сам подумал, что если она будет намекать на интим, откажусь сразу. Хоть и выглядит она сногсшибательно, но ее эфир выдавал древнюю старуху. «Мне нужно зелье». Я с облегчением выдохнул и уточнил. «Какое зелье?» «Афродизиак». Еле слышно выдохнула она, будто ее кто-то мог подслушать. «И кого же вы хотите обольстить?» — напрягся я. «Это не важно», — быстро ответила она. «Просто сделайте мне его, и все». «Хорошо, договорились. Если она задумала обольстить меня, то у нее ничего не получится. Я с легкостью заблокирую эфир афродизиака в своем организме». «Как только посредник свяжется со мной, дам вам знать». Довольным голосом ответила она и сбросила звонок. В это время я подъехал к архиву. Старое здание после взрыва автомобиля выглядело потрепанным и обгоревшим. Самого автомобиля здесь уже не было, но рядом валялись осколки стекла и металлические обломки. К тому же часть обломков вонзилась в стены здания. Большая удача, что после такого Демидов вообще остался жив. Я подошел поближе и увидел, что местами фасад почернел от копоти. Старая краска вспучилась и потрескалась от жара. Окна на первом этаже, где располагался архив, выбиты. Рамы перекошены и вокруг разбросаны стекла. В воздухе до сих пор витал запах гари, бензина и машинного масла. Двинулся к выходу и увидел, что дверь вырвана с петель и просто прислонена к стене. Хорошо, что взрыв произошел вечером, а то жертв было бы гораздо больше. Я вернулся к месту, где на дороге осталось темное пятно, и внимательно все осмотрел. Вокруг лежало много различных осколков, но ни один из них не выдал эфир артефактора. Либо Грачев здесь ни при чем, либо от взрывного устройства не осталось ничего. Разочарованный я сел в машину и хотел вернуться домой, но тут снова позвонила Завьялова. «Баронесса, я еще не успел изготовить афродизиак. Как только он будет готов, я свяжусь с вами», — проговорил я. «Это не важно». Она была взволнована. «Я нашла его». «Кого?» своего командира. Вернее, не его самого, а адрес, по которому он проживает последние 10 лет. Один знакомый полицейский подсказал. Вообще-то он мне не просто знакомый, а мы пару раз встречались. Но это сейчас не важно. И что вы собираетесь делать? Убить своего командира? О, да. Но прежде чем убить, я хочу посмотреть ему в глаза. А еще выяснить, что было в том сундуке. Будьте осторожны. Все-таки он боевой маг. Поэтому не так-то легко будет с ним справиться. Я вспомнил рассказ Завьяловой о том, как он пытался убить ее с помощью воздушного молота. Именно поэтому я звоню вам. Может, вы поедете вместе со мной? Мне будет спокойнее, если вы будете рядом, — пояснила она. Но ведь я не боевой маг, я не смогу защитить вас, — попытался отказаться я. Представляю, что будет, когда схлестнутся два боевых мага. Мне там точно делать нечего. Я и не прошу защитить меня. Я сама могу кого угодно защитить. Просто мне будет спокойнее, если рядом будет талантливый аптекарь, который сможет мне помочь при ранении. Вы предлагаете мне стать соучастником преступления? Нет, что вы. Только для подстраховки. Возможно, и не будет никакого убийства, я еще подумаю. Еле слышно добавила она. Эх, ладно. Все-таки Завьялова уже близкий нам человек. И не хотелось бы, чтобы этот командир снова ее покалечил или даже убил. Заеду за вами, но сначала заскочу в свою лабораторию и выберу нужные зелья, — ответил я и убрал телефон в карман. Заполнив патронтаж зельями, я снова сел в машину службы безопасности. А тут ко мне подошел Кирилл Попов. — Саша, мне доложили, что ты снова отказываешься от сопровождения, — строго сказал он. — Мы же договаривались. Ты пойми, если с тобой что-то случится, в этом буду виноват я. Давай все-таки идти друг другу навстречу. Тем более после того, что случилось с Демидовым. А ведь взрывчатку могли подложить и под твою машину. Зачем кому-то взрывать меня? — удивился я. Месть. Я раздраженно выдохнул. Ну ладно, пусть сопровождают. На переднее пассажирское сиденье тут же забрался один из бравых вояк Попова. По пути я объяснил ему, куда и зачем мы едем. Охранник забеспокоился и предложил вызывать подкрепление. Но я отказался. Если Завьялова действительно убьет своего командира, то ни к чему много свидетелей. Как я уже успел узнать, самосуд здесь карается законом. Баронесса в черном брючном костюме ждала меня у ворот дома своего брата. «Вы не боитесь, что за убийство вас могут саму казнить?» — спросил я, как только она села на заднее сиденье. «Я передумала его убивать. Выбью из него всю правду и вызову имперцев. Все-таки у меня еще вся жизнь впереди. И я точно не хочу провести ее в тюрьме из-за этого подонка», — ответила она и поджала губы. Охранник, сидевший рядом, с облегчением выдохнул. Баронесса назвала мне адрес, и мы поехали к дому ее командира. Глава 7. Дом командира баронессы располагался в старой части города. Дом был старинный, но неухоженный. Поэтому с вычурных барельефов слезла краска, а на стенах появилась паутина трещин. Мы вышли из машины, и баронесса решительно двинулась к дому. «Может, сначала я сам все разузнаю?» — предложил я. Она остановилась и задумчиво посмотрела на меня. «Пожалуй, так будет лучше. А то боюсь, что не сдержусь и снесу ему голову. А мне хотелось бы узнать, за что он так жестко со мной поступил, прежде чем вызвать имперцев. Как зовут вашего командира?» — уточнил я. «Тимофей Голицын, будь он неладен. Даже от его имени меня передергивает», — процедила она сквозь зубы. Я в сопровождении охранника, который ни на шаг не отставал от меня, поднялся на высокое каменное крыльцо и подошел к двери. Дверного звонка не было, зато висело большое медное кольцо. Едва успел два раза ударить кольцом по медной пластине, находящейся за ним, как дверь резко распахнулась. В дверях стоял худощавый мужчина лет 50, черной поношенной ливреи, и настороженно посмотрел на нас. Это явно не командир Завьяловой. Ему должно быть, если не больше, то хотя бы столько же, сколько сейчас баронессе. «Вам кого?» — спросил мужчина, переводя взгляд с меня на охранника и обратно. — «Тимофей Голицын здесь живет?» — спросил я. — «Здесь. А что вам от него нужно? Хотим задать пару вопросов». — «Каких еще вопросов?» — испуганно спросил он и начал закрывать дверь. Но тут прямо над нашими головами пролетела голубая сфера и с громким хлопком ударилась обо что-то внутри. На нас посыпалась каменная крошка. Мужчина испуганно охнул и присел. Охранник тут же закрыл меня защитным коконом, а я обернулся к баронессе и сукоризной посмотрел на нее. «Простите, не сдержалась», — улыбнулась она. Сбежала вверх по лестнице и подошла к нам. «Мы с Артуром давние знакомые. Жутко соскучилась. Проводите меня к нему», — велела она мужчине. Мужчина, который, судя по всему, был дворецким или слугой, ведь от него не чувствовалась магическая энергия, хотел было запротестовать, но баронесса так посмотрела на него, что он не посмел ослушаться. Мы прошли по дому, в котором пахло сыростью, приторно-сладкой старостью и тушеной капустой. Поднялись на второй этаж и подошли к двери спальни. «Тимофей Никифорович никого не принимает!» Слуга вновь попытался остановить Завьялову. «Он просто не может! Уйди прочь!» — прикрикнула она, грубо оттолкнула его в сторону и пнула дверь, которая резко распахнулась и с грохотом ударила со стену. В полутьме комнаты, из которой пахло эфиром тяжелого больного человека, я разглядел кровать, на которой кто-то лежал. Баронесса замешкалась, будто не могла решить, зайти или уйти, но, набрав легкие побольше воздуха, перешагнула порог и двинулась к кровати. «Вот и свиделись!» — без капли злорадства проговорила она. «Помнишь меня?» Я подошел поближе и понял, о чем пытался сказать нам слуга. На кровати неподвижно лежал худой старец. Лысый череп был обтянут темной кожей с пигментными пятнами, глаза ввалились, сухие посиневшие губы что-то пытались произнести, но не могли. Только глаза оставались живыми и ясными. Он явно узнал баронессу и буквально пожирал ее взглядом. «Он парализован?» — спросил я у слуги. «Да, уже давно, лет 15». Баронесса, которая с брезгливостью смотрела на старика, повернулась к слуге и спросила. «Что с ним произошло? Напали на него. Все подчистую вынесли из дома. Хотели убить, но Тимофей Никифорович выжил», — пояснил он. «Вряд ли можно назвать жизнью такое существование», — выдохнула Завьялова и обратилась ко мне. «Саша, пойдемте отсюда. Судьба его наказала раньше меня». Потом повернулась к нему и, склонившись, прошептала. «Это тебе за то, что ты сделал со мной. Живи долго-долго и мучайся». Затем развернулась и резко покинула комнату. Мы все вышли вслед за ней. Слуга торопливо засеменил за нами. «Господа, зачем вы приходили? Может, вы хотите помочь, ведь денег уже давно нет, и мы живем на пособие от государства. Тимофей был богаче всех нас, продавая имущество и богатство империи. Теперь пусть ест тушеную капусту, а не заморские деликатесы, и пьет воду, а не дорогие вина. Он все это заслужил», — грубо ответила баронесса и выбежала на улицу. Мы сели в машину. Только когда отъехали от дома, Завьялова с облегчением выдохнула. «Я рада, что он жив», — сказала она. «Серьезно? Вы же хотели его убить», — улыбнулся я. «Смерть — слишком легкое наказание. Теперь я хочу, чтобы он прожил как можно дольше в таком состоянии». Она с довольным видом откинулась на спинку сиденья. Ректор Московской магической академии сидел в зале совещаний и ждал прихода деканов. Каждую неделю они встречались в этом кабинете, где обсуждали произошедшее за последние дни и планы на будущее. Первым пришел декан факультета менталистов. Он пожал руку Мирону Андреевичу и опустился на место, которое уже давно считал своим, по правую руку от ректора. Следом явились все, кто был вызван на сегодняшний совет. «Приветствую», — устало проговорил ректор, окинув взглядом деканов. «Сегодня я вас собрал в честь радостного события». Он выдержал паузу и продолжил. «Мы успешно прошли все проверки и можем спокойно продолжать работу». И раздался дружный вздох облегчения. Проверки различных служб сильно выматывали и держали в постоянном напряжении. Каждый боялся, что именно на его факультете обнаружится что-то несоответствующее нормам или какие-то недоработки. «Более того, нам из казны выделили средства на проведение ежегодного академического турнира», — торжественно объявил он. Довольные деканы зааплодировали, ведь проводить турниры на своей территории всегда почетно и прибыльно. Можете объявить студентам о турнире и приступить к их подготовке. Мы должны занять призовые места. А лучше, если все золотые кубки займут места на нашем стенде почета». Деканы обещали постараться и вложить все знания и умения своих студентов. И разошлись. Только декана факультета аптекарей Мирон Андреевич попросил остаться. «Клавдий Тихомирович, у меня есть к вам разговор», — сказал ректор, поднялся со своего места и плотно закрыл дверь зала совещаний. «Слушаю вас, Мирон Андреевич», — обратился вслух декан. «Помните тот случай на посвящении, студенты? Когда на студентов напали? Конечно, помню». «Нет, я не про студенческое веселье, а про официальное торжество в Большом зале Академии», — пояснил он. «Да, я хорошо помню тот вечер. А о чем конкретно вы говорите?» «Ни о чем, а о ком. Я говорю про почерневший кристалл, которому прикоснулся Александр Филатов. Вернее, про него самого. Я вас внимательно слушаю», — подался вперед Клавдий Тихомирович. «Я посоветовался кое с кем», — уклончиво ответил ректор. «И мне посоветовали проверить, не причастен ли Александр Филатов к ведьминской магии». «Полная ерунда», — не сдержался декан. «Простите, Мирон Андреевич, но я так думаю. Филатовы — древнейший уважаемый аптекарский род. Откуда там взяться ведьминской магии? Я сам не хочу в это верить. Но черный камень... При чем здесь камень? Вы же не хуже меня знаете, что бы ни показал камень, всегда все зависит от конкретного человека. От его усердий и выбора. Я вас понимаю, вы хотите защитить своего студента. Но мы не можем никак не отреагировать на такой явный сигнал», — примирительно проговорил ректор. «И что же вы намерены делать?» — сухо поинтересовался Клавдий Тихомирович. «Пока не знаю. Хотел с вами посоветоваться. Я считаю, что любые разбирательства по этому вопросу могут наложить тень на род Филатовых, имя которых совсем недавно отмыли от всей той грязи, что подкинули им лекари. Пусть Филатов учится как раньше. Никакие проверки не нужны. Мы можем сделать это скрытно. Никто не будет знать, кроме нас троих. Тогда зачем вообще эта проверка?» — развел руками декан. «Я уверен, что Саша Филатов просто сильный аптекарь. Посмотрим. Как бы то ни было, но я намерен выяснить, что значит черный цвет кристалла в этом случае», — заявил ректор. «Можете идти. Как только все будет готово, я вас оповещу». «Как вам будет угодно», — кивнул Клавдий Тихомирович и вышел из зала совещаний. Он знал точно, что бы ни показала очередная проверка, он не предаст своего студента и будет бороться за него до конца. Я вернулся домой и, пообедав, хотел пойти в лабораторию, чтобы приготовить афродизиак для баронессы. Но тут меня перехватила Настя. «Слушай, братец, а зачем тебе статуэтка лошади?» — завела она старую песню. «Что ты с ней собираешься делать?» «Ничего», — пожал я плечами. «Я действительно не знал, как ее применить. Просто держал на тот случай, если понадобятся деньги. Но в последнее время дела идут все лучше и лучше. И вассалы честно выполняют свою часть договоренности. Денег нам хватает на все необходимое». «Отдай ее мне», — попросила она. «Что ты с ней будешь делать?» «Поставлю на полочку и буду хвастаться перед подружками». «Вот этого точно делать не следует. Меня могут обвинить в краже имущества принадлежащего империи», — строго сказал я. «Да», — задумалась она. «Ну, ладно, тогда она мне не нужна. Пусть пылится у тебя». Она прошла в гостиную и плюхнулась на диван. А я подошел к двери, взялся за ручку и задумался. «А что, если продать фигурку? Если она так дорого стоит, как говорил Ваня, то я смогу купить себе хорошую машину». «Дед, ты дома?» — крикнул я. «Здесь я! Чего тебе?» — послышался его голос из кабинета. Я зашел и плотно закрыл за собой дверь комнаты. «Дед, а кому можно продать ту фигурку лошади, которую я забрал из гробницы?» «Ну, комиссионку можно сдать за 3 копейки, но переплавку отдать будет чуть дороже». «Я серьезно», — остановил я его. Он-то прекрасно понимал, что это ценная вещь. «Коллекционерам можно толкнуть. Уж они-то с руками оторвут и денег не пожалеют. Но больше, чем на аукционе, нигде не получишь». «Аукцион. А как его проводят?» «Приглашают богатеев и говорят первоначальную сумму. Вещь достается тому, кто больше всего денег за нее предложит». «Ясно. Тогда я тебе поручаю организовать такой аукцион». «Делать мне нечего», — хмыкнул он. «Тебе нужно, ты организовывай. Отдам тебе 10% от суммы продажи», — предложил я. 30! Старик Филатов уставился на меня. 25 и по рукам. «Уговорил!» Мы пожали друг другу руки, и я, наконец, пошел в лабораторию. Сделать афродизиак для Завьяловой — плевое дело. Я даже думал сделать духи с афродизиаком и дать рецепт огневым, которые уже хорошо поднялись благодаря нашим косметическим средствам. Но передумал. Если каждая вторая будет завлекать мужчин с помощью идеально подобранных эфиров, начнется самая настоящая бойня. Когда я закончил, и из колбы повалили розовые пузырьки, взглянул на часы и понял, что уже довольно поздно. И лучше завтра передать баронессе ее заказ. За сыворотку пробуждения разума она расплатилась. Притом довольно щедро. Хорошо иметь с ней дело. «Шурик, а ну иди сюда!» Дед махнул мне рукой и исчез в гостиной. Едва я зашел домой. «Что такое?» — просил я, подавив зевоту. На часах уже 11:30 ночи. «Я тут в газетах порылся и нашел пару объявлений про аукционы. Как думаешь, может, нам тоже объявление в газету дать? Больше народу, выше шанс дорого продать вещицу. Если в газете объявление дать, к нам повалят все, даже те, кому интересно просто посмотреть на нее. К тому же лошадь я украл. Хоть ее хозяин и мертв уже 1000 лет, но лучше не афишировать». «На, прав ты. Объявление нам ни к чему. Тогда буду лично каждого коллекционера и богатого ювелира приглашать, чтобы не откладывать в долгий ящик. Проведем аукцион в ближайшую пятницу». «Погоди-ка, в пятницу казнь Распутина», — напомнил я. «И черт с ним, с этим Распутиным!» Дед резко махнул рукой. «После того, что было в прошлый раз, я больше туда не пойду». Дед прав. Я тоже больше не горел желанием посещать тюрьму. «Ладно, назначай на пятницу». Поварихи на кухне не было, поэтому перекусил тем, что сам нашел. Мясной рулет, пару бутербродов с сыром и ароматный чай с мелиссой. Проснувшись утром от звонка будильника, нехотя поднялся на ноги и залез под душ. Лучшего способа взбодриться еще никто не придумал. Одев выстиранный и отутюженный костюм с эмблемой Академии, спустился к столу. «Сашка, дед сказал, что ты хочешь продать лошадь, это правда?» — строго спросила Настя. «Да, а что?» «Ну почему?» — она возмущенно посмотрела на меня. «Потому что хочу новую машину. К тому же Шустрик терпеть не может статуэтку. Тебе придется выбирать либо Шустрик, либо лошадь». Настя на мгновение задумалась и кивнула. «Делай, что хочешь. Но за это ты мне разрешишь взять Шустрика с собой в гимназию». Она выжидательно уставилась на меня. «Зачем?» — спросила Лида, появившись в дверях с блюдом, на котором возвышалась стопка горячих блинов. «Мне никто не верит. Говорят, что я его придумала». Обиженно буркнула она. «Хорошо, возьми», — кивнул я. «Но ты несешь за него ответственность, если с ним что-то случится». «Ничего с ним не случится», — выпалила она. «Я только покажу подружкам и тут же отправлю домой». «Хорошо», — кивнул я, хотя мне эта затея совсем не понравилась. После завтрака охранники службы безопасности отвезли сначала меня в академию, затем Настю Шустриком в гимназию. Зверек без труда запоминает дорогу, поэтому я даже не сомневался, что он доберется домой. Но внутри все равно чувствовалось какое-то напряжение. Возможно, из-за Зоркого, которого не уберег от Завьяловой. Афродизиак я взял с собой и сразу после занятия завез ей пробирку. Как только началась первая пара по истории империи, которая проходила вместе с другими студентами-первокурсниками, Сеня набросился на меня с вопросами по поводу казни Распутина. Он знал, что я собираюсь туда пойти, а потом вычитал в газетах, что произошло во время казни. «Опять эта темнота!» — задумчиво проговорил он. «Что это вообще такое?» «Магический артефакт». «А как Грачев смог незаметно вывести Распутина на улицу? Почему никто не заметил?» «Он вывел его через запасной выход», — и по пути убил одного из тюремщиков. Грачев все тщательно спланировал, и похоже, что он бывал в тюрьме. И не раз. «Он отлично знал, что и где находится», — ответил я задумчиво, так как сам не раз думал об этом. «Похоже, ты прав. Только одного не пойму, почему ты не позволил ему убить Распутина? Зачем спас своего врага?» «Я его не спас, а вернул обратно в тюрьму. Распутин — подстреленная птица, поэтому он мне не интересен. Гораздо важнее поймать Грачева». «Хм, про артефактора Грачева я вообще ничего не знаю. Спрошу отца, может, он что-то про него слышал». Следующее занятие было с Боярышниковым. Поэтому остаток пары мы с Семеном гадали, какое задание он придумает за прошлые пропуски. С каждым разом препод будто хотел наказать меня еще сильнее. Поэтому Сеня был убежден, что в этот раз он заставит меня при всех вымаливать у него прощение. Я же предположил, что он даст задание создать сложное ядовитое средство и велит выпить его в надежде, что я отравлюсь и больше никогда не появлюсь на его занятиях, ведь он даже не пытался скрыть, что недолюбливает меня. На перемене я встретился в коридоре с Леной. Мы договорились пойти сегодня в ресторан азиатской кухни. Оказывается, моя девушка любит блюда с различными морскими гадами. Ну, ладно, свожу ее в тот ресторан. Хотя, по-моему, нет ничего вкуснее домашней кухни. При одном воспоминании о запеченных перепелах в рот набиралась слюна. «Пошли, а то опоздаем!» — окликнул меня Сеня. Я поцеловал Лену и поспешил за другом. Но тут зазвонил телефон. «Баронесса, я на учебе. Афродизиак готов. После занятий завезу к вам домой». Выпалил я, ведь в это самое время над моей головой раздался звонок на пару. «Саша, он позвонил мне. Что делать?» Услышал я встревоженный голос Завьяловой. «Кто?» «Посредник Грачева». Глава 8. Я отошел от кабинета, куда спешили мои однокурсники, и махнул рукой Сене, который торопил меня зайти. «Расскажи поподробнее о том звонке», — попросил я и весь обратился вслух. «Только что позвонил мужчина и представился Игнатом». Завьялова была очень взволнована, даже голос дрожал. «Он спросил, я ли баронесса Завьялова. Я ответила, что да. Тогда он сказал, что я искал артефактора Грачева, а он общается с клиентами только через него. Потом спросил, что за артефакт мне нужен». «И что вы ответили?» «Сказала, что сейчас занята и чуть позже сама перезвоню. Все». «Ясно. Я сейчас к вам приеду». Я сбросил звонок и торопливо двинулся к выходу, на ходу набирая номер Попова. «Саша, ты куда?» — прокричал мне вслед Семен. «У меня появились срочные дела. Ну ведь сейчас фармакология!» — возмутился он. Но я лишь махнул рукой. «Так уж получается, что каждый раз что-то случается как раз перед этой злосчастной фармакологией и встречей с Боярышниковым. Видит боги, я ненарочно прогуливаю его занятия. Само как-то так происходит». Попов отправил за мной машину, и уже через 15 минут я заходил в ворота дома, где жила Завьялова. «Саша, хорошо, что вы приехали. Я вся разнервничалась». В дверях меня встретила баронесса и провела в кабинет. «Мы же с вами не договаривались о том, какой артефакт мне ему заказать. Я так испугалась, что скажу что-то не то и отпугну его». Мы опустились в кресло. «Правильно сделали, что позвонили мне, прежде чем ответить посреднику. Тут надо хорошенько подумать». Я откинулся на спинку кресла и уставился в окно. «Может, заказать какой-нибудь лечебный артефакт?» — предложила она. «Нет, он сразу поймет неладное. К нему не обращаются по такой ерунде. Услуги Грачева стоят очень дорого». Баронесса предложила еще несколько вариантов, но и они не были достаточно серьезными для такого человека, как Грачев. «Придумала!» — радостно воскликнула она. «А что, если заказать еще один артефакт поглощения?» «А вы прежний у него заказывали?» — оживился я. «Нет, у одного известного артефактора. Зовут его Яков». «Серебряков?» — предположил я. «Верно. Вы с ним знакомы?» — удивилась она. «Да, виделись», — кивнул я, вспомнив мастерскую, где познакомился с тремя Яковами разных возрастов. «Ну, так что, заказать у него этот артефакт?» «Нет, он может отказать. Повторно к нему вы уже не сможете обратиться. Будет очень подозрительно. Я задумчиво мял подбородок. Вдруг мне в голову пришла потрясающая идея. Позвоните посреднику и скажите, что вам надо убить человека, который выжил после взрыва. Намекните, что имеете отношение к ордену. — Какому ордену? — заинтересовалась она. — Неважно. Просто скользь упомяните и не вдавайтесь в подробности. Скажите, что человек в лечебнице, поэтому нужен артефакт с большим радиусом действия. Иначе к нему не подобраться, а он многое уже выяснил. — Все, поняла, — кивнула она, взяла со стола телефон и набрала номер посредника. — Алло, Игнат? Это баронесса Завьялова. — Да, сейчас могу говорить. Я хочу заказать артефакт, который поможет нам избавиться от одного человека. Он оказался очень живучим. Даже взрыв не смог его прикончить. Вы все верно поняли. Орден дал мне поручение разобраться с этим делом, и я намерена выполнить его. Мы заплатим столько, сколько потребуется. Да-да, с деньгами проблем не будет, но артефакт должен быть большого радиуса действия. Все-таки человек лежит в лечебнице под охраной. А мы не можем рисковать. Он слишком много знает. Хорошо, жду вашего звонка. Она закончила разговор и посмотрела на меня. Игнат сказал, что свяжется с артефактором, и если тот возьмется за дело, перезвонит мне и скажет о сумме. Хорошо. Тогда ждем звонка. Может, хотите чего-нибудь выпить? У меня есть вермут. Специально заказывала из Италии. Предложила она и соблазнительной походкой двинулась к шкафу, через стеклянные двери которого виднелись бутылки с алкогольными напитками. «Нет, лучше чаю», — попросил я. Пока баронесса отдавала распоряжение старому слуге, на диване зазвонил телефон. Она бегом вернулась обратно и ответила. «Слушаю вас, Игнат». «О, отлично, я так рада. А сколько будет стоить?» «Так дорого», — приуныла она, но тут же спохватилась. «Я согласна. Куда привезти деньги?» «Нет, домой ко мне не надо. Я не хочу, чтобы кто-то узнал о том, что затевается. Давайте встретимся». Завьялова вопросительно уставилась на меня. «Парк на Московском проспекте», — шепнул я. «Четвертая скамейка от главного входа». «Знаете парк на Московском проспекте? Давайте там встретимся. Я буду ждать вас на четвертой скамейке от входа. Хорошо, увидимся через час». Я поднялся с места и двинулся к выходу. Мне нужно было подготовиться ко встрече с этим Игнатом. Ему не удастся ничего скрыть от меня. Сначала я вытрясу из него все, что он знает про Грачева, затем сотру ему память, чтобы он не помнил о нашем разговоре. А если что-то пойдет не так, пурпурный отравитель меня никогда не подводил. «Погодите, Саша, а мне что делать?» Побежала за мной следом Завьялова. «Ничего, заеду за вами. Чтобы я не ошибся, он должен сам к вам подойти». «Хорошо, буду ждать». Я вышел из дома баронессы, сел в машину и велел охраннику отвезти меня к нашему особняку. Зелья, стирающего кратковременную память, у меня не было. Нужно успеть его изготовить. По пути до дома пришлось заехать в Лавровый базар за малахитовым плющом, который у меня закончился. Пожалуй, нужно поторопить деда с оранжереей. Мороз попался свежий, поэтому зелье получилось отменным. До встречи с посредником осталось всего 15 минут. Я не успел заехать за баронессой, поэтому позвонил ей и велел самой добираться до парка, который был совсем близко от ее дома. «А если он придет раньше, чем вы успеете добраться?» — встревожилась она. «Что мне с ним делать?» «Отвлеките разговорами. Скажите, что сейчас явится ваш человек с деньгами». «Поняла. Не волнуйтесь, я найду тему для разговора», — томно произнесла она. «Все-таки он мужчина, а я женщина». Я усмехнулся. Баронесса неисправима. Охранник, который все это время катал меня по городу и слушал разговоры, вызвался сопровождать. Но я отказался. Вдвоем справимся. Я вышел из машины и взглянул на часы. Прошел ровно час. Надеюсь, он еще не ушел. Время было обеденное, поэтому народу в парке почти не было, не считая двух пожилых мужчин, выгуливающих собак. Стараясь не привлекать внимания, я двинулся по дорожке прогулочным шагом. Вскоре увидел баронессу. Она сидела на скамейке и настороженно оглядывалась. Вдруг прямо из кустов вышел мужчина и подошел к ней. Баронесса поднялась, протянула ему руку, а затем замерла, вытянувшись в струнку. Что происходит? Горгоново безумие, ведь он менталист, он прямо сейчас роется в ее голове и вскоре узнает все, что мы задумали. Я рванул к ним, на бегу вытаскивая оковы. Когда оставалось метров 20, мужчина обернулся, увидел меня и ломанулся в кусты. Завьялова так и осталась стоять с протянутой рукой. Я последовал за ним, но мужчина оказался довольно резвым. Вот теперь я пожалел, что не взял с собой охранника. Вдвоем мы бы его быстро поймали. Когда кусты закончились, мы выбежали на открытое пространство, в центре которого находился пруд с утками. В это время менталист резко обернулся и выстрелил в меня. Пуля со свистом пролетела слева. А вот этого я ему никогда не прощу. Я ускорился, а когда он снова обернулся, пытаясь снова прицелиться, резко ушел в сторону и плеснул зельем. Оковы попали на вытянутую руку, и мужчина замер. Я остановился с облегчением, вздохнув и не спеша подошел к нему. Менталисту было лет 25. Хорошо сложен, да и бегает быстро. Наверняка занимается спортом. Сам блондин, но брови и ресницы черные. Яркий контраст и запоминающаяся внешность. На левом виске татуировки в виде символов, напоминающих руны. Прежде чем вывести из его организма зелье, я открыл пробирку с летучей сывороткой правды и поднес к его носу. Голубой дымок проник в него, растворяясь в крови. Затем забрал его пистолет и засунул в карман пиджака. «А вот теперь поговорим», — улыбнулся я и прикоснулся пальцами к его шее, блокируя эфир оков. Мужчина рухнул на землю лицом вперед, но тут же развернулся и пополз прочь от меня, ошарашенно вращая глазами. «Да, знаю, неприятно, когда тебя обездвиживают. Притом ты все чувствуешь и понимаешь, но отреагировать не можешь. Не спеши, а то снова превратишься в истукана. Оставлю тебя на ночь в таком виде. Только, боюсь, могут ударить заморозки, поэтому ты просто замерзнешь насмерть», — спокойным голосом сказал я. «Что? Что тебе от меня нужно?» Он перестал ползти и поднялся на ноги. «Ты же посмотрел память баронессы, поэтому сам должен знать. Я всего лишь услышал ваш разговор, когда вы договаривались схватить меня», — ответил он, а сам бегло осматривался. Наверняка снова попытается убежать. «В следующий раз я воспользуюсь смертельным зельем, поэтому не советую рисковать», — пригрозил я. «Лучше расскажи, как найти артефактора». «Латона? Я не знаю». «Хм, под действием сыворотки правды соврать он не может». «А как ты передаешь ему деньги?» «Оставляю в ячейке на вокзале. Туда же он кладет готовые артефакты». «Как ты связываешься с ним?» «По телефону. Он часто меняет номера, но каждый раз скидывает новый». «Когда ты должен передать ему деньги за артефакт Завьяловой?» «Пока не знаю. Он должен позвонить и сказать, когда их оставить в ячейке. Иногда он забирает деньги, когда артефакт уже готов». Он нахмурил брови, явно не понимая, почему так легко и без утайки отвечает на мои вопросы. А я продолжал. «Ты знаешь, где он находится?» «Нет, он никогда не говорит. Знаю, что постоянно переезжает с места на место. Раньше мы пользовались ячейкой на Казанском вокзале, затем на Белорусском, а до этого на Курском. Сейчас он сказал, чтобы я заплатил за ячейку на Рижском вокзале. Ты с ним когда-нибудь встречался?» «Только когда мы с ним познакомились. Он подошел ко мне на улице и спросил, не нужна ли мне работа». «Грачев знал, что ты менталист?» «Он знал про меня все. Как зовут, где живу, где учился. Даже то, что я не могу найти работу и нуждаюсь в деньгах». «Как долго ты работаешь на него?» 3 года. Сразу после окончания академии начал». Он начал медленно отступать назад. Но я снова вплотную подошел к нему, сжимая в одной руке пробирку с остатками оков. А второй достал из кармана телефон. «Продиктуй мне его номер». «Он меня убьет!» — запаниковал он. «Я ему не скажу, что узнал от тебя», — улыбнулся я. «Он догадается. Нет, нет, я не могу». Он энергично замотал головой. «Тогда я снова превращу тебя в истукана и просто заберу твой телефон. У тебя нет выбора», — пожал я плечами. Менталист недовольно поморщился. Все это время я чувствовал, как он пытается проникнуть в мой разум. Но я еще в машине предусмотрительно выпил защитное зелье, так что его магия на меня не действовала. «Ну ладно, только умоляю, не говори, что это я все рассказал. Хотя не понимаю, почему я вообще все тебе выдал. Если бы ты был менталистом, то не смог бы проникнуть сквозь мои заслоны». Он внимательно посмотрел на меня. «Кто ты?» «Обычный аптекарь», — улыбнулся я и поторопил. «Диктуй номер». Он вытащил телефон и нехотя продиктовал номер Грачева. Мне не нужно было проверять, говорит он правду или нет, ведь сыворотка не позволила бы ему соврать даже в такой мелочи. Хорошее средство. В какую ячейку ты должен положить деньги?» «Под номером 18. Отпусти меня, а? Я ведь уже все сказал», — попросил он. «Отпущу, но сначала я должен угостить тебя кое-чем». Я сделал еле заметное движение рукой, плеснув оковы ему в лицо. Мужчина замер, а я влил ему в рот средство, стирающее кратковременную память. Я затем сказал, чтобы он забыл то, что произошло с ним после того, как он зашел в парк. Теперь, по новой версии, Завьялова передала ему всю необходимую сумму, и он уже отнес деньги на вокзал в ячейку. А сейчас он просто прогуливался и искал мороженщика. Перед уходом вывел эфир зелья в мочевой пузырь. Придя в себя, он тут же ломанулся в ближайшие кусты, даже не взглянув на меня. Я вернулся к баронессе. Она сидела на лавке, держась за голову. «Что с вами?» Я опустился рядом с ней. «Голова раскалывается», — еле слышно проговорила она, мельком взглянув на меня. «Этот менталист, он что-то сделал со мной». «Он проник в ваш мозг и узнал, что мы затеваем против него», — ответил я. «Да вы что? Неужели все напрасно?» — ахнула она. «Нет, я вытянул из него все, что мог. Только он почти ничего не знает про Грачева. А вы почему защиту не поставили и позволили ему забраться в вашу голову?» — строго спросил я. «Вы же боевой маг и должны быть осторожнее». «Не знаю. Не подумала, что он может со мной так поступить. Хотела пококетничать, пока вы не придете, а он... Я даже не запомнила его. Все как во сне. Я думаю, он так поступает каждый раз, когда берет заказ. Только так они с Грачева могут быть уверены, что заказчик не подставной». «Что же будет дальше?» «Попробуй поймать артефактора. Шансов немного, но они есть». Я подвез баронессу до дома и вручил афродизиак. Она была безмерно счастлива, когда забрала пробирку с розовой жидкостью, от которой чарующий аромат расходился на всю округу. Денег за зелье я не взял, в благодарность за помощь. В академию обратно возвращаться не стал, а сразу поехал домой. У меня было срочное дело к нашему начальнику службы безопасности Попову. Кирилл уже ждал меня у ворот, поэтому мы сразу прошли сторожку охранников, где я рассказал про артефакты о том, что нужно поставить соглядатаев на вокзал, и когда появится Грачев, схватить его. «Сколько времени придется дежурить?» — деловито уточнил Попов. «Пока не знаю. Он должен прийти за деньгами, которые менталист якобы положил в ячейку. Может, он придет сегодня, а может, заберет деньги, когда изготовит артефакт». Пожал я плечами. «Хорошо, я все организую. Придется на время вызвать дополнительных бойцов. Спасибо». Я пожал ему руку. Я зашел в дом, где семейство садилось за стол. «Что-то ты рано! Занятия отменили?» — спросил дед, взглянув на часы. «Нет, просто у меня были дела». Отмахнулся я и втянул носом аромат борща на свиных косточках со сметаной и бутербродом с салом и чесноком. «Мм, объеденье». «Какие такие дела? Единственные твои дела — это учеба!» — нравоучительно сказал он, прихлебывая суп. Пришлось рассказать про менталиста. Все равно Попов доложит о нашей договоренности. «За поимку Грачева могут и награду дать», — оживился дед. «Хорошо, что Кирилла попросил, а не сам его караулить собрался», — подал голос Дима. «Грачев очень опасный человек. Никогда не знаешь, что он прячет за пазухой». «Если честно, я сначала думал об этом, но потом вспомнил, что он меня видел и может узнать. Не хотелось бы рисковать и упустить его. Заляжет на дно, не найдем». «Вообще-то этим должны заниматься специальные службы», — ставила Лида. «Ай, не смеши!» — отмахнулся дед. «Толку от них нету. Все самим надо решать». В это время из гимназии вернулась Настя. И, не переодеваясь, зашла в столовую и плюхнулась на стул рядом с Лидой. «Дочка, что с тобой? На тебе лица нет», — встревожилась женщина. Настя обвела нас затравленным взглядом и еле слышно ответила. «Кажется, у нас будут проблемы». «О чем ты?» Дима подался вперед и внимательно посмотрел на дочь. «Все из-за Шустрика», — ответила она и опустила голову. Глава 9. Лида положила руку на плечо дочери и строго спросила. «Что натворил Шустрик? Ты что, не отправила его сразу домой, как обещала?» «Отправила», — шмыгнув носом, ответила она. «Мы с девчонками стояли в раздевалке. Я дала его погладить Кате. И в это время зашла училка по географии. Она спросила, чей зверь, ну, я сказала, что мой. Она ушла с такой постной миной, а потом после уроков меня вызвала директриса». Настя взяла бутерброд с салом, откусила и продолжила говорить набитым ртом. «Директриса сказала, что мана зверей запрещено выносить из Анобласти. И тем более носить в гимназию. Это могут делать только имперские службы, которые занимаются изучением этих зверей». Она взяла чашку Лиды и отхлебнула горячий чай. «А еще она сказала, что доложит кому следует. И начнутся разбирательства, откуда у нас такой зверь, кто разрешил его держать у себя дома». «А ты что?» — уточнила Лида. «Я ничего. Просто сидела и кивала. Они же не отнимут у нас Шустрика, верно?» Она с надеждой посмотрела сначала на мать, потом на Диму, а потом и на нас с дедом. «Пусть сначала поймают», — улыбнулся я и мысленно позвал Шустрика. Зверек появился на моем плече и радостно защебетал. После обеда, как и обещал Адаму Гедоновичу Когану, переписал из дневника Филатовых рецепт противоопухолевого препарата и двинулся к парковке. Когда за обедом я сказал, что намерен это сделать, дед, как обычно, начал возмущаться. Ведь этот препарат придумал тот самый уникум их рода, а его отец усовершенствовал, поэтому у меня нет никакого права разбазаривать семейные рецепты. Но я его успокоил, пообещав, что создам препарат гораздо лучше того, что придумали мои предки. Ведь мне одного взгляда на состав было достаточно, чтобы увидеть погрешности и понять, какие могут быть побочные действия. Охранник подвез меня до госпиталя, в котором лежал Демидов. На этот раз меня впустили через парадные двери и даже проводили до ординаторской, в которой меня уже ждал Адам Гедонович. «А, да, это и есть тот самый препарат. Он помог многим моим пациентам. Благодарю!» Он убрал листок бумаги с рецептом в карман и энергично потряс мою руку. «Премного благодарю! Знаете, вы спасли жизни многих людей. Вы могли просто заказать нам такой препарат, и мы бы сами его для вас изготовили», — сказал я. «Да? А вы разве уже открыли лаборатории?» — заинтересовался он. «Пока нет, но планируем в ближайшее время». «Это просто превосходная новость!» Он расплылся в улыбке и, понизив голос, добавил. «Знали бы вы, как мы истосковались по качественным и, главное, действенным препаратам!» «Я передам ваши слова главе рода. А сейчас хотел бы навестить господина Демидова». «Конечно! Я вас провожу! Он семимильными шагами движется в сторону своего полнейшего выздоровления». Мы вышли из ординаторской и направились к лифту. Теперь, когда мне разрешили заходить в госпиталь, не нужно пробираться окольными путями по узким лестницам. У палаты по-прежнему дежурили два молодца, полной экипировки, и с оружием на плечах. Похоже, готовились к серьезным боевым действиям. Неужели они думают, что кто-то пойдет штурмом на госпиталь, чтобы добить Демидова? Хотя, судя по тому, что не постеснялись убить одного из людей главы тайной канцелярии и взорвать его самого, предатели ни перед чем не остановятся. Пока один из них проверял мой паспорт, второй доложил о моем приходе. «Пусть заходит!» — услышал я голос Демидова. «Проходите, вас ждут!» Боец открыл перед нами дверь. Едва и появился на пороге, Демидов поднялся с кровати и двинулся навстречу. Он выглядел значительно лучше с нашей последней встречи. И, судя по уверенным движениям, его раны зажили и больше не причиняли ему боль. «Рад, что ты нашел время навестить меня!» — улыбнулся мужчина и пожал мне руку. «Я же не успел как следует поблагодарить тебя!» Он подошел к письменному столу, на котором были разложены различные документы, вытащил плотный лист бумаги с гербом империи и протянул мне. Сверху было написано «Дарственное». «Что это?» «А ты прочитай», — загадочно улыбнулся он. Я пожал плечами, забрал документ и принялся вслух читать. «Я, Демидов Роман Дмитриевич, паспортные данные, проживающий... Настоящий дарственный безвозмездно передаю в дар Филатову Александру Дмитриевичу, так-так, принадлежащий мне автомобиль». «Автомобиль?» Я удивленно уставился на довольного Демидова. «Да, я подумал, что тебе понадобится новая машина. Насколько я знаю, с твоей случилась неприятность. А тебе я дарю машину, такую же, на которой приезжал за тобой в Торжок. Тебе такое надежное средство передвижения точно не помешает». Я удивленно уставился на него. Я прекрасно помнил эту машину. Массивная, черная, бронированная, с затемненными окнами высшего класса. Наверняка она стоит очень дорого. «Благодарю за такой ценный подарок!» Я не смог скрыть радостную улыбку. «Ты спас мне жизнь, это бесценно. Автомобиль сегодня вечером пригонит к вашему особняку. Надеюсь, он тебе прослужит долго». «Можете не сомневаться, я буду с ним бережно обращаться», — заверил я. Я убрал документ в карман и передал ему два зелья исцеления, которые прихватил с собой. Коган, который присутствовал в палате все это время, поблагодарил меня за рецепт препарата и вышел, сказав, что его ждут другие пациенты. Демидов позвонил кому-то и велел принести нам по чашке кофе. Я рассказал главе тайной канцелярии про Грачева и о том, что произошло сегодня. «Нет-нет, это очень рискованно. Лучше я отправлю на вокзал своих людей», — напрягся Демидов. «Распутин рассказал нам о своей попытке разобраться с Грачевым при встрече в парке. Артефакторы с собой смертоносные артефакты, которые он не стесняется использовать по назначению. Хорошо, я предупрежу Попова. Давай сделаем так. Пусть до полуночи дежурят люди Попова. Я его лично знаю, он опытный человек, поэтому сумеет с Грачевым справиться, если тот заявится раньше. А вот с полуночи к делу приступят мои люди. Просто сейчас часть из них в разъездах, а часть заняты поисками подрывника. Мне нужно время, чтобы ввести их в курс дела». «Как скажете», — кивнул я. «Тогда вам лучше самому с Поповым договориться». «Да, я позвоню ему». В это время в дверь постучали, и вошла медсестра с подносом в руках. На нем дымились две чашки с кофе. Мы проговорили с Демидовым несколько часов. Когда я вышел из госпиталя, на улице уже стемнело. Когда охранник подвез меня до дому, я увидел, что рядом с воротами стоит полицейская машина с включенными проблесковыми маячками, и двое полицейских что-то доказывают Попову. Я вышел из машины и подошел к ним. «Что происходит?» «Представьтесь!» На меня сурово взглянул тучный полицейский, не удосужившись поздороваться. «Александр Филатов. Живу здесь». «Вы сын Дмитрия Филатова?» «Да, верно. А что случилось?» «Нам нужно зайти в дом и задать несколько вопросов. Однако ваша служба безопасности не намерена сотрудничать, что обязательно повлечет тяжелые последствия». Он многозначительно посмотрел на меня. «Это ложь. Я всего лишь хотел проверить подлинность вашего удостоверения», — сухо ответил Кирилл. «У нас нет на это времени», — с нажимом сказал полицейский. «Тогда вы не сможете зайти в наш дом», — твердо сказал я. «На нас было совершено несколько покушений, поэтому на слово мы никому не верим». Полицейский с раздражением выдохнул и нехотя протянул Попову свое удостоверение. Тот переписал в блокнот данные и зашел в сторожку. Я и еще два охранника остались ждать результата у ворот вместе с полицейскими, одним из которых была женщина. Неожиданно. Я бы никогда не подумал, что этот низкорослый коренастый полицейский на самом деле женщина. Ее выдал эфир, а он никогда не обманет. «Подтвердили! Можете пропускать!» — выкрикнул из окна сторожки Кирилл. Охранники с помощью своих амулетов пропустили полицейских сквозь купол. Мы зашли в дом. И только когда к ним вышел дед, полицейский пояснил, по какому поводу они заявились. «К нам поступила информация, что у вас в доме есть монозверь». Он обвел нас подозрительным взглядом. «По закону выносить монозверей из аномалий запрещено. За это полагается штраф в размере 30 тысяч рублей. К тому же вы должны добровольно сдать его властям. Исходя из размеров зверя, мы вызовем перевозку». «Я не понимаю, о чем речь», — развел руками дед и с удивлением воззрился на полицейских. «Нет у нас никаких монозверей!» Настя, которая присутствовала при разговоре, еле слышно захихикала. «Как это нет? Нам его подробно описали». Он вытащил из заднего кармана брюк потрепанный блокнот и прочел. «Размером с кошку, большие уши, длинный хвост, отдаленно напоминает тушканчика. А еще серебристая шерсть». Полицейский снова посмотрел на деда. «Какой необычный зверь! Никогда таких не видел!» — приложив палец к подбородку, проговорил он. «То есть вы продолжаете настаивать на том, что монозверя в вашем доме нет?» «Совершенно верно! Более того, у нас вообще нет никаких зверей!» — развел он руками. «Даже кошек!» «Мы должны проверить!» — подала голос полицейская и двинулась в сторону лестницы. Но я преградил ей дорогу. «Вы хотите сказать, что у вас есть разрешение проводить обыск в нашем доме?» Я говорил спокойно, но с металлом в голосе. «Это не обыск, а осмотр». «Осмотр проводится с разрешения хозяев. А мы вам его не давали», — вмешался Дима. Полицейские переглянулись, и мужчина, который, похоже, был старше по званию, развернулся и двинулся к двери, бросив через плечо. «Мы вернемся с постановлением на обыск». Женщина последовала за ним и с грохотом захлопнула дверь. «Ага, так им и дали нас обыскать», — усмехнулся дед. «Даже если они получат эту бумагу, шустрика им не найти». Я погладил по серебристой шерстке зверька, который появился только что на плече и обвил мою шею своим хвостом. На ужин к нам приехали граф Орлов с женой и Леной. Дима с Сергеем Орловым дружили много лет и теперь созванивались почти каждый день. Лида с графиней тоже находили общие темы для разговора. Поэтому нам с Леной никто не помешал уединиться в комнате. Ну, кроме Насти, конечно же. «Мне скучно с ними», — заявила она, влетев в мою комнату. «Посижу с вами». Лена тут же перестала меня обнимать и пересела с кровати в кресло. «А давайте погадаем», — оживилась Лена. «Сашка, у тебя же есть ведьминская книга. Может, в ней написано, как можно узнать свое будущее?» «Даже если написано, мы не будем гадать», — строго ответил я. «Ну почему?» — протянула Настя. «Это же так интересно!» «На что, если ты узнаешь, что завтра умрешь?» «И хорошо!» — хлопнула в ладоши Лена. «Если завтра умрешь, значит, сегодня нужно сделать то, что откладывал. И обязательно посвятить последние часы жизни любимым людям. А если узнаешь, что в конце месяца тебя собьет грузовик, и ты до самой смерти будешь прикована к постели?» Еще раз попытался отговорить я. «Еще лучше, ведь тогда я просто не выйду из дома, и меня не собьет грузовик. Предупрежден, значит, вооружен». «Сашка, соглашайся, ну, пожалуйста», — протянула сестра. «Ах уж эти женщины, умеют они добиваться своего. В прошлой жизни мне гадала одна старая эльфийка. Ее изгнали из клана за убийство соперницы, и она жила только на подаяние в обмен на предсказывание будущего». Все говорили, что ее предсказания всегда сбываются. Я не доверял таким гадалкам, ведь судьбу всегда определяет твой выбор. И ничего не предопределено. Но любопытство взяло верх, и я, прихватив с собой несколько золотых монет, прилетел на Грифоне к небольшому острову, на котором она поселилась. Эльфийке было несколько сотен лет, а может даже тысяча, но она до сих пор сохранила стройность и изящность. В каждом ее движении ощущалась грация, а в изумрудных глазах читалась мудрость. «Приветствую тебя, алхимик», — произнесла она тихим мелодичным голосом. «Здравствуй, Силентия. Говорят, ты умеешь предсказывать будущее». «Так и есть». Она поправила серебристо-белые волосы, поманила меня пальцем и двинулась вглубь леса. Идти пришлось недолго. Вскоре я увидел хижину, которую сплели ветвями сами деревья. Как и друиды, эльфы умели управлять растениями. Она пригласила меня внутрь, где над очагом висел медный котелок, в котором пузырилось какое-то варево. Кровать и стол тоже были сплетены из ветвей. А из-за зеленоватого света светлячков все казалось каким-то нереальным. Селентия сняла свой плащ и отцепила от пояса небольшой мешочек. «Протяни руки», — велела она. Я сделал, как она попросила. На моей ладони посыпались черные камушки с начертанными на них рунами. Эльфийка опустилась на пол, у очага, закрыла глаза и, покачиваясь из стороны в сторону, затянула древнюю заунывную песнь. Сначала я прислушивался, но вскоре понял, что это древнеэльфийский язык, который уже позабыли даже сами эльфы, но не Силентия. Сколько прошло времени, я не знал, и невольно сам начал покачиваться вместе с ней, позабыв обо всем на свете. «Бросай!» Вдруг выкрикнула она. Я подскочил от неожиданности и развел руки. Камушки упали на пол. Она быстро подошла ко мне, опустилась на колени и принялась внимательно изучать положение каждого камушка. «Я вижу, как, угасая твое пламя, рождает новые искры», — быстро заговорила она. «За гранью этого мира для тебя откроются новые врата. Не бойся конца. Это лишь тропа, которая приведет тебя к новой судьбе. Твоя жизнь вплетена в бесконечное полотно мира, и она не оборвется со смертью». «Что это значит?» Я непонимающе уставился на нее и опустился рядом, на корточки. «Не бойся конца», — повторила она, и посмотрела на меня большими изумрудными миндалевидными глазами. «Ты переродишься?» «Бред какой-то. После смерти ничего нет, только тьма». Я поднялся на ноги, бросил перед ней на землю золотые